Спустя всего 3 года, в 1992-м, Леонардо оказался с величайшим актером нос к носу на кинопробах. Шотландский режиссер Майкл Кэттен Джонс, прославившийся в Голливуде дебютной картиной «Скандал» о так называемом «деле Профюма», стоившему консервативному премьер-министру Великобритании Гарольду Макмиллану в 1961-м своего поста. Джон Профюма, секретарь правительства по военным делам, был замечен в адюльтере с моделью Кристин Киллер, которая, в свою очередь, поддерживала любовную связь с советским морским атташе Евгением Ивановым, что дало повод подозревать Профюма в государственной измене. Заинтересовался адаптацией автобиографического романа Тобиаса Вулфа «Жизнь этого парня». Изданный в 1989-м, роман описывал детство Вулфа, прошедшее в 50-е в североамериканских штатах. Главной сюжетной линией стала эволюция отношений между подростком Тобиасом и новым мужем его матери, агрессивным абьюзером Робертом Томпсоном, буквально взявшим семью в заложники. Жизнь этого парня отличалась исповедальной манерой, вместе с тем сравнимой с лаконичным драматизмом Реймонда Карвера. Критиков и публику подкупили воспоминания Вулфа о пуританской атмосфере американских 50-х, символом которой отчасти и являлся персонаж Томпсона, служащего отделения Seattle City Light в крохотном городке с говорящим названием «Конкрит». Книга Вулфа даже вошла в список обязательного школьного чтения. Сценарий написал Роберт Гэтчелл, известный в том числе и тем, что работал с Мартином Скорсезе над «Алиса здесь больше не живет». Судьба еще на заре карьеры подмигивала будущей звезде, намекая, что впереди сотрудничество с кумиром детства.